Глава 14. «К бою!» — гремело на корабле. «К бою!» По боевому расписанию мое место около больших дешифраторов МУМ. Я кинулся в обсервационный зал. Отсюда с дешифраторами отличная связь. Рядом, кто отставая, кто обгоняя, бежали к своим предписанным местам другие. Шум продолжался еще минуты две, а потом глубокая тишина сковала звездолет, наполненная великим напряжением тишины. Мы были к бою готовы. К бою. Почти 500 лет человечество не знало истинного значения этого призыва. Он еще существовал в языке как диковинный термин из словаря, как звук, как предание, как тема для ученого разговора о прошлом. За ним не стояло единственно важного — действий. Люди моего поколения, 15-го поколения мира на Земле, утратили воинственность. Мы рождались мирными и должны были умереть в вечном мире, так нам самим казалось. Сила уже не была аргументом на Земле. И мы искренне думали о себе, что из нас вытравлен даже боевой инстинкт. Но вот жестокие обстоятельства навязали нам бой, и в каждом из нас мгновенно проснулся воин. Собранный и грозный, мы на своих заранее указанных местах молча ожидали нападения. Враг безрассудно ринулся на нас. Его надо сурово покарать, так чувствовал каждый из нас. МУМ непрерывно суммировала наши ощущения и мысли, непрерывно докладывала их командиру корабля. Нас наполняли одинаковые чувства, мы думали одинаковыми мыслями. Нас было почти 100, женщины и мужчины, старые и молодые, сдержанные и порывистые, серьезные и веселые. В тот миг, перед первым после 4,5 столетий мира человеческим сражением, мы внезапно стали одним огромным человеком, одной несгибаемой волей, одним мощным разумом. Исполинская тишина, полная страсти и напряжения, оковывала звездолет. Мы были полностью готовы к бою. И тут мы увидели крейсеры противника. Вытормозившись из сверхсветовой области в обычную, они выпрыгнули как бы из небытия в мир нормальных тел и масштабов. Что бы Ольга ни говорила об опасности близких гравитационных ударов, главная опасность таится в неожиданности появления врагов. В данном случае они просчитались. Если бы они скрытно подлетели достаточно близко, нам пришлось бы труднее. Но они обрисовались в десятки миллионов километров. Лишь убежденность в собственном могуществе, до сих пор не встречавшем достойного противодействия в их глухом уголке Вселенной, могла привести к такому промаху. Я насчитал 16 шаров, несущихся со всех направлений звездной сферы. Потом прибавилось еще 2, отставших от общего строя. 18 крейсеров против 2. Они могли надеяться на победу. И полностью уверенные в победе, они больше всего заботились, чтобы мы не сбежали. Они замкнули нас в сферу, в кольцо, как говорили наши предки, воевавшие лишь в 2 измерениях. И, как принято у всех флебустьеров, злодействуют ли они в крохотном земном мире или в безграничных просторах космоса, разрушители не собирались вступать в переговоры, чтобы выяснить наши намерения. Они обрисовались и немедленно атаковали. И навстречу им снова грянули аннигиляторы Танева, превращенные в защитные батареи. Если бы я мог рассматривать все эти сцены взглядом стороннего наблюдателя, они, вероятно, показались бы мне даже забавными. Стремительно нараставшие шары вдруг унесло. Генерируемое 2 звездолетами пространство образовало провал в космосе, исполинскую яму в его метрике, и шары барахтались где-то на границе неожиданно разверзшейся бездны, отлетая от нас все дальше. Они по-прежнему рвались к нам со всех осей, и на всех осях расстояние между ними и нами увеличивалось. Теперь даже самые тупые из них должны были сообразить, что мы не убегаем, а не подпускаем их к себе. Если бы мы убегали, то, удаляясь от одних, сближались бы с другими. Когда крейсеры отбросило так далеко, что они полностью перестали улавливаться в умножители, Леонид и Аллан остановили аннигиляторы, чтобы не расходовать активное вещество. Через некоторое время шары опять появились в зоне видимости, а дешифратор уловил гравитационные волны передач между кораблями противника. Один из крейсеров являлся флагманом. Флагмана одолевали вопросами. Он отдавал приказания. Разрушителей ошеломило наше умение генерировать пространство. Их флагман намеревался прорваться сквозь толщи разлетающейся пустоты на сверхсветовых скоростях, раз не удались обычные. «Один разок уже прорывались на сверхсветовых, да не вышло, — сказал Леонид, — и сейчас добьются не большего». Приблизившись на достаточную, по их мнению, дистанцию, шары один за другим ныряли в невидимость. Я не мог подавить чувство беспомощности, когда корабли разрушителей стали исчезать. Я снова и снова спрашивал себя все о том же, пытался разрешить все ту же загадку. Вокруг нас на триллионы километров простиралась сияющая звездная пустота. В пустоте невидимые бешено неслись к нам 18 смертоносных шаров. Что если Леонид и Аллан ошибутся, и скорость сближения превысит скорость растекания пространства? Что если вражеские машины, пожирающие пустоту, возьмут верх над нашими сеющими пустоту вокруг себя? Решение может дать лишь опыт, но опыт — палка о двух концах. Если он повернется против нас, ошибка будет непоправимой. И когда умножитель зафиксировал появление шаров на пределе видимости, словно гора свалилась с моей души. Но я рано торжествовал. Разрушители оказались проницательнее, чем я о них думал. Они нашли единственно возможный способ борьбы — навязать нам многократные космические сражения, каких мы долго выдержать не могли. Они хорошо понимали, что генерирование пространства идет за счет ресурсов заранее подготовленного вещества, а не по велению высшей воли. Никакие же материальные ресурсы не безграничны. Правда, они не знали, как вскоре показали события, что мы умеем вовлекать в реакцию уничтожение вещества и внешние тела, в том числе и их корабли. Так продолжалось несколько раз. Мы отбрасывали их, генерируя пространство. Они ныряли в невидимость и прорывались в сверхсветовой области. С каждым разом их прорывы становились опасней. Теперь они тормозили так близко, что только форсирование всей мощности аннигиляторов спасало нас от гравитационного залпа. Леонид обратился к экипажам обоих звездолетов с просьбой высказаться через МУМ. Имеются две возможности выйти из боя. Первая — прорваться сквозь их окружение и, оставив плеяду врагу, бежать к Солнцу. Гарантии, что мы прорвемся без боя на уничтожение, дать не могу. Вторая — перейти от обороны к нападению. Не сомневаюсь, что нам удастся аннигилировать несколько крейсеров врага. Я знаю, что на одном из них может оказаться наш исчезнувший товарищ. И все-таки мое мнение — атаковать. Каждый из нас думал в эту грозную минуту об Андре. Мы не торопились принимать решение. На нас лежала ответственность перед человечеством. Мы обязаны были вернуться на Землю и рассказать о том, что открыли в далеких районах галактики. Но и ответственность за возможную гибель друга, попавшего в беду, мы снять с себя не хотели. Мы просто не могли ее снять. Мы понимали, какой сделаем вывод. Было только одно решение, но не торопились его высказывать. Мы не перебарывали себя. Нам надо было перемучиться. А затем Мум объявила, что ни возражающих, ни воздерживающихся нет. Раз нам навязывают сражение, надо его принять. И снова, уже в последний раз, на всех направлениях небесной сферы вспыхнули 18 быстробегущих звезд. Сражение разыгралось в самом центре Плеяд, под лихорадочным блеском ярчайших светил. Небо пылало и переливалось. Звезды исторгались в сиянии, а в неподвижности великолепных реальных светил мчались искусственные светила, стремительные, пронзительно зеленые. 18 факелов рушились на нас со всех сторон. Они с каждой секундой нарастали. Крейсеры противника поняли, что мы готовы принять бой, и стали притормаживать. Они выстраивались по сфере, центром которой были наши звездолеты. Теперь они двигались компактно и с одинаковой скоростью. В зловещем сиянии кораблей вражеской эскадры тускнели и пропадали звезды. От одновременного залпа всех гравитационных орудий эскадры нас отделяли считанные минуты. Все решало теперь, кто сможет ударить раньше, мы или они. И когда 18 кораблей врага, еще не выйдя в сферу своего прицельного удара, оказались в зоне нашего действия, Леонид и Аллан разом пустили в ход аннигиляторы. Пока это были еще рейсовые, а не боевые аннигиляторы. Они лишь уничтожали пространство. Врагу могло показаться, что мы сами ринулись на сближение. Но они сразу увидели, что сближаются с нами не в одном, а во всех направлениях. 4 из 18 звездолетов противника, захваченные конусами исчезающего пространства, быстро оторвались от своих, их всасывало к нам, они полностью потеряли управление. И то, что увидели мы, и что, несомненно, увидали оставшиеся в живых враги, было грандиозно. Теперь они познали размер человеческого могущества. В звездном небе ослепительно вспыхнули 4 багровых солнца и тут же погасли, образовав туманные облака. Облака крутились, рассеивались, становились невидимыми. Мировая пустота обогатилась 4 новыми провалами. Зловещие крейсеры стали километрами. Просто километрами. Ни газом, ни молекулами, ни атомами. Одной лишенной телесного содержания протяженностью, миллионами километров пустого ничто. Остальные крейсеры противника ринулись на утек и унеслись в сверхсветовую область. Я побежал к Ромеро. Я должен был жгучим упреком бросить ему в лицо свою радость. Андре ничего не выдал, Павел. До последней минуты враги и не подозревали об аннигиляции. Ромеро долго смотрел на меня, не отвечая. Я вдруг заметил, что он осунулся и постарел. «Поверьте, я радуюсь вместе с вами», — сказал он устало. «Хотя, если вдуматься, чему радоваться?» Я ненавидел его. Он не верил, что Андре мог остаться в живых и не выдать секретов. Для него было одно объяснение. Андре мертв.